Сольмс дал знать королю о требовании панина, чтоб имперские чины сообща обратились к России и Франции с просьбой о помощи. Фридрих отвечал 20 апреля, что это невозможно, ибо на стороне Австрии духовные курфюрсты, епископы и капитулы. Известно из истории, что при всяком важном решении Германия делилась. Так делилась она и в 30-летнюю войну на союзников императора и шведских. Средства, которые можно ожидать от империи, только формальные. Они не принесут никакой существенной пользы, ибо у князей нет ни мужества, ни достаточных сил, чтобы дать значение своим голосам и своим объявлениям. Главная тяжесть падет всегда на одного меня. Если я покину это дело, если я пожертвую им неправедному честолюбию венского двора и деспотизму императора, то равновесие Германии и всей Европы потеряно. Никакая сила после не будет в состоянии остановить потоком. И потому я всегда надеюсь, что русская императрица по дружбе ко мне и по своей мудрости не покинет меня в этом критическом положении. Она не будет иметь нужды в больших усилиях для подания мне помощи. Декларация – несколько сильная и серьезная демонстрация со стороны Галиции, могли бы вначале оказать мне большие услуги. В самом конце июля к Фридриху явился известный Тугут под именем советника русского посольства с паспортом, подписанным князем Голицыным. Тугут привез обещание венского двора отказаться от своих претензий на Баварию, если прусский король откажется от своих претензий на маркграфство Байрейт и Аншпах. Фридрих отверг предложение, говоря, что претензии австрийские ни на чем не основаны, тогда как его права на маркграфство неоспоримы. Он немедленно отправил депешу в Петербург с обычными внушениями, что если не поспешить отражением австрийского удара, венский двор возгордится так, что не будет уже полагать границ своему хищничеству, что двор этот имеет непременное намерение овладеть Боснией, венецианскую частью Веронской области, наконец, Молдавией и Валахией. «Я употреблю все мои усилия», — писал король, — «чтобы заставить германских князей обратиться к России с просьбой о помощи. Надеюсь склонить к этому округа Верхние и Нижнесаксонский, Вестфальский, также князей, главным образом заинтересованных в деле по образцу Смакальденского союза во время 30-летней войны. Но если бы между тем русская императрица захотела сделать что-нибудь посущественнее, пополезнее для нас, то она бы приказала напасть на австрийские владения в Польше. Она может быть уверена, что жители этих областей примут ее сторону. Там только 3000 австрийского войска, и России стоит только сказать слово, чтобы возбудить мятеж и овладеть Галицией и Ладомирией, потерявшим много-много 200 человек. Отсюда стоит только послать маленький отряд легких войск в Венгрию, к рудному городу Кремницу, как венгерцы поднимут страшный вопль. Кроме того, в Венгрии много греков, православных славян, которые примут сторону России. Если бы Россия могла решиться двинуть свои войска, по крайней мере, к концу сентября или в начале октября, то ее действия будут иметь важные последствия, но она встретит гораздо больше затруднений, если станет медлить. В конце августа Сольмс писал панину: «Если местные условия принудят короля к бездействию, то враги его будут торжествовать, так как на них нельзя будет напасть, то им нечего будет бояться поражения, и они удержат то, что захватили. У них впереди еще возможность приобрести большие выгоды и увеличить свои завоевания, если короля постигнет болезнь, на которую они всегда надеялись, и он будет не в состоянии сам распоряжаться военными действиями, наводя страх своим именем. В этом критическом положении существенная помощь России становится ему необходима, и так как императрица выразила свое благоприятное решение на этот счет, то она не может оскорбиться сильно настойчивостью короля в получении этой помощи как можно скорее. Есть латинская пословица: «Кто даст скоро, тот дважды даст». Умоляю, Ваше Величество, дать силу этим соображениям. В Вене в начале года были очень любезны к России ввиду вопроса о баварском наследстве. Получив из Петербурга конфиденциальное изложение настоящих отношений между Россией и Портою и русский ультиматум, отправленный в Константинополь, Венский двор отправил своему поверенному в делах при Порте приказание внушать Порте от имени императора и императрицы-королевы о их желании, чтоб между Россией и Турцией сохранен был мир. Копия с ноты, которую поверенный в делах должен был подать Порте по этому случаю, была переслана в Петербург. Кауниц сказал при этом Голицыну, что никто более его не отдает справедливости русским требованиям и не обвиняет Порту в недобросовестности, что их величество смотрит на дело точно так же, и потому петербургский двор должен ожидать с их стороны самого дружеского содействия. Как только откроется случай облегчить удовлетворительное для России улажение спора ее с Турцией,